Тело Мерсера стало умнее на молекулярном уровне. Интеллект, направленность, осмысленность. Это чувствовалось безо всякой телепатической подоплеки. Сложный и потенциально мутабельный вирус, красный свет, был способен размножаться, ни разу не создавая штамм, который в корне отличался бы от родителя. Фактор случайности переставал играть свою роль. Все было предусмотрено. Алекс ощутил это на своей шкуре еще до того, как самостоятельно научился мыслить с новой, не данной более никому машинной точностью. Попадание в голову от дозорных, неважно, рядовых бойцов или целого генерала Риндалла, заставляли его переживать эти мгновения не раз и не два. Встаешь механически, будто в самделишный зомби. Глазные яблоки крутятся произвольно, в голове никаких мыслей из числа общепринятых форм, коль можно так выразиться. Раньше куски тела развитого были инертны. Химеры, мигом вытягивая свои серверы из более нежизнеспособной плоти, оставляли их разлагаться, если только масса не была подобрана Мерсером и вновь не была пущена в дело. Но с поглощением изгоя, после возврата из мира теней, будучи признанным Элизиумом, он словно подключился к какому-то источнику энергии. Алекс мог собираться снова и снова вне зависимости от того, насколько частей его покромсали. Даже капли крови, как он уже выяснил, ползли к общности, словно намагниченные, не то что отдельные части тел, которые мужчина еще до битвы на авианосце распознал, как использовать. А да, первый раз заслуживал особого внимания. Хотя иммунитет уже позволял в значительной степени игнорировать кровотоксин, труп Мерсера им накачали «будь здоров». Было тяжело сквозь пелену отравы управлять руками. Однако Алекс справился. Его кисти, отделившиеся от запястных суставов, неслышно просеменили каждая к своей стороне куба из бронестекла, лимфой проплавили его и накинулись на охранников. Все окончилось в считанные мгновения, дозорные и выстрела сделать не успели. Словно гигантские уродливые арахниды, параманус вцепились в горло своим жертвам, впрыскивая все те же фагоциты, тратя последние крупицы воли своего хозяина, рассыпаясь на ходу багровой пылью. А затем Мерсер встал на ноги и, освободив себя, двинулся к никем не предупрежденному директору. Уникальны химеры не были, но размножить их тоже не представлялось возможным. Пока Ламарк и Кювье действовали самостоятельно, Мерсер тем вечером предоставил им свободу воли, вдохновленный примером Верховного Охотника. В отросших заново кистях не ощущалось их присутствия. Химеры не могли быть скопированы и функционировали всегда в единственном экземпляре. Скорее всего, основывался этот постулат на том же принципе, по которой Грин не могла выбрать своего стража, когда его место в Элизиуме незаконно занял Мерсер. Ограничение вычислительной мощности инфосети. В этом было все дело. Алекс решил смоделировать эту ситуацию еще раз, отпочковав Кювье от общности химеры, поместив кисть в стеклянный колпак, из-под которого тут же был откачан воздух. Стоя на пальцах, дистальная составляющая и не думала обращаться в жижу, включив режим экономии энергии. В данном явлении тоже логика прослеживалась. Рука знала, что хозяин неподалеку, и покуда имелась возможность вернуться при помощи обычной механической работы мышцами, лишь перебирая пальцами, что куда более выгодно энергетически, химера не собиралась сдаваться, превратившись в отработанную монокультуру. Но стоило Мерсеру полностью отрешиться от Кювье, в пространстве Элизиума создать вокруг химеры пузырь ментальной тишины, как кисть бросилась на стекло. Теперь она вела себя как самый настоящий живой организм, движимый инстинктом самосохранения. Встревоженно шевеля жилами, торчавшими из раны, управляемая Кювье конечность бегала кругами, натыкаясь на прозрачный колпак и булькая явные скабрёзности. «Я, нечто», с какой-то обреченностью подумал Мерсер, как только химера отрастила коготь на среднем пальце и ударила им в стекло. С легкостью высвободившись, Кювье прыгнула хозяину на уже восстановленную руку и влилась в нее, попутно прогнав занявшего ее место дефриза. Химера восстановила свои привычные функции, но она привнесла в общность то, что пережила за время подлинной самостоятельности, что не могла передать в силу ментальной блокировки. Нельзя было полноценно перевести на человеческий язык то, как думала машина, но Мерсеру казались знакомыми эти образы. Единение, цель, западня. Проявление этой логики сказывалось и на регенерации как таковой. Алекс претерпел самые страшные виды ран из когда-либо нанесенных, но теперь, когда его части тела могли разгуливать самостоятельно, ему не давал покоя вопрос, что будет, если его разделить на несколько крупных частей и не дать возможности влиять на процесс восстановления. Просто отключить все процессы высшей нервной деятельности, пустить все на самотек. Да, может, кто-то и назовет малодушием, что Мерсер не проникся по-настоящему духом исследователя, но Алексу совершенно неохота было лишний раз себе голову отпиливать. Потому-то он ограничился лишь самосозерцанием. Подводя итог, в силу той же защиты от самокопирования на планете не стало бы двух Зевсов, если тело Мерсера разрубить ровно пополам, вдоль позвоночного столба, и не дать им соединиться. При любых повреждениях первым аргументом был фактор массы. Регенерировала в полноценного Мерсера та часть, в которой содержалось больше энергии. Это значило, что при отсечении головы и невозможности приставить ее обратно именно на шее вырастала новая. Вторым фактором были органы и внутренние строения, причем сначала учитывалось состояние ЦНС. Базой считалась та часть, где мозг и его придатки были сохранены в наилучшей степени, затем приходил черед сердцу, в том же случае зеркального разрубания. В задних рядах уже шли энергетические составные, легкие и органы ассимиляции, а потом уже дистальные части. Что ж, зрение зараженного дало вполне распространенные ответы на некоторые из этих вопросов. Развитый пошел еще дальше. Он решил попытаться превратить химеру в кота. «Не нечто, я нечто худшее», — сквозь зубы процедил Мерсер, глядя на идеальную копию маленького хищника, что он проглотил несколько дней назад. Кот явно узнавал своего обидчика. Он шипел, вжавшись в стену подвала. Просто усилием воли Алекс создал на основе своей детали живой организм. Больших трудов стоило отыскать в Элизиуме эту искорку, совсем незначительную часть, что давно распалась на компоненты, но Мерсер чувствовал себя способным ее собрать заново. И это получилось. Получилось, громом его разрази. Никогда не было похоже, что развитый обделен эмергентностью. Какие бы безумные функции ни приобретали его клетки по прихоти вируса, по отдельности они все равно мало что стоили, обретая истинную силу лишь в совокупности, некоторым числом. То же продолжительное время, что понадобилось для вполне обычного деления и роста массы на Батской набережной, служило этому подтверждением. Но стоило им сформировать какую-то структуру, например, поглотившие ворону сишки. Бог ты мой, полноценное живое существо из руки. Теория систем, что ты скажешь на это? Конечно же, это не являлось той самой необъяснимой способностью Грин к ваянию плоти. Сравнивать атрибуты матери с Зевсовым управлением морфогенами Тьюринга было, ну, все равно, что сравнивать магию жизни с генетикой. Трансформация уже выросшего куста кукурузы в стебель пшеницы, колдунством пересобравшая его из составных химических элементов, и программирование семечка на сверхбыстрое произрастание этой пшеницы – это разные вещи. Теперь Мерсер понимал свои потуги на этом поприще таковыми, что он был способен лишь на моделируемые, но неконтролируемые процессы. Элизабет же, предводитель Улья, могла создать такое, что при других обстоятельствах никогда не могло появиться в природе, неважно, насколько гениально задавались бы стартовые условия. Отдельные части охотников сшить суровыми нитками да так, что они вместо перегрызания друг другу глоток будут функционировать и думать как единичный организм. «Уймись», — раздраженно адресовал Мерсер представителю кошачьих, и животное умолкло, прижав уши, замерев мгновенно на месте. Хоть разум был чрезвычайно прост по сравнению с человеческим, поддержание его работы на каркасе, заточенным под конкретную личность, отнимало прорву сил. Совсем немного времени удалось Алексу выкроить на ознакомление с искусственным существом, прежде чем оно рассыпалось и сгнило буквально на глазах. Оно могло выполнять любые команды, которые позволял его интеллект и конструкция, и, кажется, развитый сам не до конца осознавал важность и суть этого открытия. Это однозначно не было тем, что стоило выставлять миру на обозрение. Доктор Регланд рассеянно поинтересовался Алекс, что такое вирус, по-вашему? Вопрос этот захватил Мерсера целиком, превратившись из абстрактной проблемы терминологии в беспокоящее наваждение. Очевидный ответ Алекс знал более чем хорошо, ему по профессии положено было. Вирус есть неклеточный инфекционный агент, способный к воспроизводству только внутри цельных клеток, эдакая пограничная форма между живой и неживой природой. Проблема была даже не в том, что вирусы по определению не могут думать, свет это делал благодаря наделению носителя телепатическими способностями. Алекс видел ключевое противоречие в механизмах приспособления зомби-вируса, а именно то, что в формате широкомасштабной эпидемии вирус учился постепенно вырабатывал решения, так как готовых на все случаи жизни не имел, и предпочитал не защиту, а нападение с последующим восстановлением, когда угроза будет ликвидирована. Этого было достаточно, чтобы заявить о свете в качестве подобия своих более примитивных соседей по домену. Но при этом, если бы его появление не было случайностью, раз вирус давал такой продуманный эффект, если вирус был естественного происхождения, все равно, как он развился, незамеченный цивилизацией на Земле или вовсе занесенный извне, разве он не умел бы по умолчанию противостоять многим, если не большинству, угрозам? Брэдли оторвался от окуляров микроскопа, под стеклом которого Мерсер силой воли обязал Химеру взращивать структуры, отдаленно напоминающие синаптические. «Полагаю, моя трактовка известных определений вам не интересна», — усмехнулся бывший ученый. «Всем нам ведомо, что вирусы подменяют кодировки клетки на свои собственные, превращая их в фабрики собственных копий, либо, в исключительном случае, ну, вы сами видите», — Регланд мельком кивнул в сторону заготовленных образцов, в которых один и тот же штамм вируса, подчиненный помыслам Алекса, воспроизвел совершенно разные ткани. Если же вспомнить концепцию, что мы с вами обсуждали ранее, из нее выйдет, что даже естественные вирусы сказались определенным образом на эволюции любого организма с Земли. Я, пожалуй, именно этой версии придерживаюсь до сих пор. Генетики ведь раньше находили в спящих последовательностях остатки, признанные геномом примитивных вирусов. Слабые организмы, пораженные вирусной инфекцией, гибнут. Сильные перерабатывают болезни и оставляют потомство. Вечная гонка природного биооружия и наших систем обороны, что оказало влияние на формирование человеческого рода, высказался Мерсер. Так, возможно, пожал плечами патологоанатом. Не вижу препятствий для развития современной теории, согласно которой вирусы повышали вероятность случайных мутаций, одновременно являясь фактором естественного отбора. Серьезных противоречий в данной концепции нет, хотя непробиваемых аргументов в ее пользу тоже нет, по правде говоря. «То-то и оно», — проворчал Алекс, окончательно стряхивая с себя цепенение диалога подсознания с химеровой общностью. В прогрессе понимания самого себя, изучения внутренних сигналов Мерсер видел возможность проводить исследования на ходу, не ограничивая восприятие настоящего мира. Все меньше усилий и операционной мощности ЦНС требовалось развитому для таких вот манипуляций. Вы, доктор Регланд, выделяете вирус из числа прочих эволюционных факторов, будто в нем есть что-то особенное, заслуживающее внимания. Разве он того стоит? Поверьте, я много красивых слов от Макмаллина наслушался, что якобы это болячка. Алекс небрежным жестом указал на пробирки с образцами собственной крови, испытывает нас на прочность, и что ей лучше не позволять увериться в собственной безнаказанности. Я в таких случаях всегда вспоминал пандемию черной смерти. Можно сколь угодно красиво расписывать, что эта зараза думать способна и, как и человек, не поддается напрямую изучению, утаивает осмысленно свои секреты. Развитый ткнул пальцем себе в висок, будто иллюстрируя линию монолога, но, когда я читаю хронику распространения, мне на ум приходило лишь одно. Нет у вирусов и прочих возбудителей никакого глубинного смысла и хитрых планов. Чуме, захватившей всю Европу, ничего от нас не нужно было. Чумная палочка была не более чем безмозглым инфекционным агентом, которому тогда повезло найти критическую уязвимость. Она выбралась из своего естественного ареала обитания в пустыне Гоби, где тысячелетиями пропиталась на подножном корме, и волки увидели, что в лесу по соседству, оказывается, все это время водилось много зайцев, жирных и легкодоступных. Значит, популяция могла позволить себе куда больше особей. Волки стали множиться, оп, тут зайцы-то и закончились практически. Чумные передохли, плотность населения стала недостаточной, чтобы эпидемию поддерживать, да и медицина средневековая небольшие, но усилия таки приложила. Волки стали голодать и вернулись в свой ареал, где остаются и поныне, окончательно придушенные антибиотиками. Вот теперь, док, Мерсер встал со стула, чисто машинально разминая спину, скажите мне, что мешает заявить, вирусы влияют на эволюцию не больше, чем любое другое проявление ее движущих сил по Дарвину, а их взаимодействие с высшими млекопитающими – просто еще один пример самоорганизации систем. Горизонтальный перенос генов, по всей видимости, бесхитростно ответил Регланд. Да, он сыграл свою основную роль в формировании одноклеточных, но обнаружены примеры и для организмов посложнее. Помимо вируса ни одно другое направление эволюционных факторов не может оказывать воздействие на молекулярном уровне, формируя таким образом популяцию. Не обязательно, парировал Мерсер. «Представьте себе лягушку, которая внешне является точной копией привычной озерной, но ядовита. Никакой привычной предупреждающей окраски, съешь такую, гарантированно погибнешь, и отличить обманку можно только по каким-то малозначительным деталям, поведению, например. Пусть яд из числа нейротоксинов оказывает воздействие на ионные каналы, на белковые структуры, то есть, вот вам и молекулярный фактор, формирующий новую популяцию цапель, тех, что научились это вредоносное воздействие распознавать и не трогать соответствующих ранее. Но это аспект поведенческий. Мне следовало добавить, что последствия контакта с этим фактором должны закрепляться в следующих поколениях генетически не только в силу отбора, охотно согласился Регланд. Какими бы незначительными ни были последствия встречи с вирусом, но потомки тех, кто выжил при этой встрече, будут помечены клочком молекулярной цепочки, пусть она и не будет никак сказываться на популяции, не обязательно. И так себе проверяемо в плане систематики на текущий момент, покачал головой Мерсер. Для людей, по крайней мере. Хабимус Йеним Хабимус 41, откликнулся Регланд в раздумьях. Потом на его лице воцарилась привычная спокойная улыбка. «Надо ли понимать, Александр, что вы к нашему роду себя более не причисляете?» «Ну, как не причисляю?» – замялся развитый. «Это вопрос неочевидный, как и все, что меня касается. Однако мы ведь не станем называть тираннозавра курицей, верно? Вроде тоже на двух лапах бегал, корпус куда массивнее по сравнению с головой, лапы передние бесполезные, предок имелся общий, а разница все равно слишком существенная, чтобы не принимать ее во внимание. Вы так считаете? Черный свет вернул вас к нашей предковой форме», – удивился Брэдли. «И вы после такого предположения утверждаете, что влияние вирусов на эволюцию является, ГМ, претенциозной чушью?» «Нет», – просто ответил Алекс. «Уж точно не меня свет возвратил по лестнице поколений. Я, предки, какими бы разнообразными и отличающимися от нас ни были, по сути своей являются ступенями пирамидального комплекса. Каждый из них в него ставился, чтобы держать на себе все последующие звенья, и тут уж не имеет значения, что они знать не знали, что на их плечах новые виды стоять будут. А я, Грин меня на самую верхушку закинула только ради себя, и только ради себя. Возможно, затем, чтобы кроме нее одной дальше никого не пускать. Вышла чересчур завуалирована, так что Мерсер потряс головой, придавая мыслям привычное размеренное течение. Он всего-то и хотел сказать, что по его мнению в сообществе Элизиума должен быть тот, кому мать вверяет лучшие свои разработки, тот, кому она доверяет свою безопасность и наследников. Мерсер не мог на основе собранных данных пока лучшей версии составить. Ключевая фигура проекта в свет вызывала много вопросов, а на ответы была чрезвычайно скупа. В самом деле, если бы Грин хотела поделиться с ним важными сведениями, она могла прямо сказать, пусть и в форме неличностного бреда, вместо того, чтобы расставлять шифры, рассчитанные на чокнутого любителя теории заговоров. «Вирус не вернул меня к предковой форме», — сделал акцент на этих словах Мерсер. «Вот с мутантами Грин, кажется, именно так и обстоят дела. Следует добавить, что они не просто вернулись по эволюционной лестнице. Общим предком приматов и человека был мелкий зверь, напоминающий помесь гиббона и кошки», — Алекс усмехнулся, припоминая свой новейший опыт в использовании химер. «Разве на это были похожи охотники? Нет же, вирус будто заставил человека вернуться назад, а затем пойти по параллельной с нами ветке эволюции, придав в том числе ярко выраженные черты антропоидов, разбавив его также чертами протохищников из того же миоцена, из тех времен, когда звери не имели очень уж узкой специализации, когда еще не было черт, что будут к настоящему сформированы миллионами лет эволюции, исходя из среды обитания, окружения и тысяч, миллионов параметров. Такой особенностью я завладел, она подходила мне в наибольшей степени. Я приспособил под себя когти, существенно их улучшил, поскольку знаю пути обхода. Возможно, таким же способом я мог бы улучшить и охотников, сделать мутацию таковой, чтобы эти черты проявились у новообращенных еще агрессивнее, проверять я, конечно, не буду это на деле. Почему? На автомате спросил Регланд. Почему? С невеселой иронией в голосе переспросил Мерсер. Даже не в силу гуманизма, но по той же причине, по которой не хочу верить, будто в вирусах нечто важное заложено. Потому что если это правда, то... Он умолк на некоторое время, но в итоге неохотно признался. Это чистой воды эгоизм, доктор. Если признать, что я теперь не человек, и углубляться в экосистему вируса куда сильнее, чем я это делаю в процессе самопознания, придется смириться в таком случае, что я больше не принадлежу себе, что Алекс Мерсер стал механизмом древности, завораживающей и холодной череды декад, для которых личность единичная не больше пыли под ногами значит. Это были мысли из разряда тех, от коих никак не отделаться, снова и снова задавать себе вопросы, ответ на которые все равно субъективен, применим лишь для конкретной ситуации конкретного жизненного опыта. Он признал, что с прошлой версией его роднит весьма мало по меркам человека обычного, признал, черт возьми, не побоялся. Но сомнения все никак не оставляли Александра. Он погиб в ослепительной вспышке, буквально стершей те немногие мутировавшие клетки, что ранее находились в теле погибшего Мерсера. Он построил себя заново, восстановился благодаря фантасмагорическим технологиям вируса. Он переселил в новое тело и новейшую память, и старую, и украденную, все эти бесчисленное количество раз скопированные компоненты, в любой момент готовые войти в дело. Алекс смотрел чужими глазами и думал чужими, арендованными мыслями. Что же это за насмешка такая, ощущать себя настолько живым, прежним, но осознавать всю неправоту этих утверждений? Мука ли это, вдогонку пущенное пространством теней, чтобы развитый не забывал, кому он теперь принадлежит? Неважно, как Мерсер теперь выглядел, неважно, на что был способен, осталось ли единственной вещью, что достоверно ему принадлежало, его имя. Ярлык, два слова, что сродни заклинанию пробудили в груди мяса личность. Что заставило вас думать так? Брэдли казался взволнованным почти так же сильно, когда мнимый мертвец объявился на пороге больничной палаты. Встреча. Я кое-что встретил по ту сторону. И это кое-что точно не было богом, доктор Регланд, поведал Алекс, набирая полную горсть сахара из вскрытой пачки и захрустев им. Он уже подготовил шприцы с простейшим физраствором, растворенной в воде глюкозой, на случай, если придется пополнять энергию незапланированно, по ходу дела, но в рядовые будни можно было питаться и привычным образом. Между тем, подключение к пространству Элизиума немало энергии требовало. Заправившись, Мерсер развил свою мысль. Кто-то полагает, что сатана куда ближе к человечеству, что повелитель ада более понятен, так он есть отражение всего нечестивого, что есть в людях. По мнению современных поколений, в то время как пути Господни неисповедимы, Двол носит Хуго Босс, залихватски улыбается и ужинает с потенциальным грешником, попивая дорогое вино и мимоходом соблазняя клиента, говоря, что он тоже может получить все это. Сидящий на троне сгусток черноты с рогами и копытами сегодня выглядит уже не так убедительно, верно? Мерсер издал короткий смешок и рукавом убрал песчинки сахара с губ. То, что я встретил в мире потустороннего, не поддалось осмыслению даже тогда, когда я выразил тамошнее пространство через понятные мне величины. Вот поэтому оно и подходит на роль дьявола лучше, чем что-то либо из человечеством придуманного. Даже лучше, чем сами люди. Это, док, был самый достоверный владыка ада, которого я мог бы когда-нибудь себе вообразить. Предельно реалистичный уже потому, что ему ни черта от меня не нужно было. Он мне ничего не предлагал, контракт своей призрачной рукой не протягивал для росписи кровью. Он даже не собирался меня замечать, потому что знал, я не намеревался с ним на тот момент общаться. Эта непостижимая, неизведанная сущность не будет гоняться за тем, кто ей уже безраздельно принадлежит. И никуда мне от этого не деться, зло процедил Мерсер, раздувая ноздри. Думаете, я захотел опровергнуть послезнание этой сущности, пересилить себя и пойти незапланированно на контакт? Нет, черт возьми, мне такое даже на мгновение в голову не пришло. Я запихнул свою гордость и свой исследовательский раж себе в задницу, развернулся и ушел в сторону привычной реальности. И оно меня даже словом напутственным не одарило на прощание. Даже непонятно, что Мерсера уязвляло больше в этой ситуации. То, насколько всезнающим показался ему самый великий из обитателей Элизиума, в том плане, что он досконально разбирался в судьбе Алекса, лучше самого развитого, или все-таки та малость, которой определялась значимость Мерсера по ту сторону. Более чем очевидный вывод мог быть сделан из столкновения с этой сущностью, что Мерсер для Элизиума – просто еще один носитель информации. Чертовски агрессивная флешка, всеми правдами и неправдами пытающаяся сберечь хранящиеся на ней данные. «Вы видели его?» – тихо спросил Регланд. «Своими глазами?» – «Не видел. Это существо без участия невозможно увидеть. Только представил его». Поморщился Алекс. Будто слонов дали, собрали в кучу и облили мазутом, обмотали новогодними гирляндами. И они тянут, тянут к городу суставчатые ноги с неба, сокрушают пространство вокруг, трубя в свои бесчисленные хоботы. Больше ничего не могу сказать. Не исключено, что каждый представляет его по-разному. Я бы хотел убедить себя, что все это было галлюцинацией, набором случайных образов. Правда, хотел, но все-таки. Мерсер искоса взглянул на Брэдли, что испытывающе смотрел на него, и натянуто улыбнулся. «Разве вам не кажется, что я попросту сошел с ума, доктор Ригланд? Я бы на вашем месте именно так подумал». «Отнюдь», — покачал головой ученый. «Как бы ни изменил вирус принципы работы вашего мозга, Александр, вы до сих пор ни единого повода не давали в вашей адекватности усомниться. Вы не сошли с ума, вы попросту обрели веру», — опешил Мерсер. «Уверовал? Нет, с чего бы. Это вполне естественно для человека, пережившего доселе неизведанный опыт, тот, который никто до него не описывал. В конце концов, все люди во что-то верят», — философски заметил Брэдли. «Что завтра будет лучше, чем сегодня? И наоборот, что сегодня легче, чем будет завтра? В стабильность мировой экономики и прогрессирующие таяния полярных шапок. Так или иначе, все мы игнорируем фактор случайности, чтобы удержать наше мышление в привычных рамках». Утверждение Брэдли достаточно сильно удивило развитого, чтобы крепко призадуматься о предмете разговора. С одной стороны, Мерсер разглагольствовал о явлении, которое достоверно не мог пережить ни один человек, выполнял роль первопроходца, не обязанного опираться на доказанные теории, окромя каких-то фундаментальных. С другой, он сам понимал, что его утверждения несут почти что мистический характер и не могут быть подтверждены иначе, кроме как личным опытом. Придумывать какие-то безумные эксперименты и, обвешавшись предварительно аппаратурой, снова попадать в мир загробный Мерсер не собирался, по той же причине, что не хотел самому себе голову отрывать. Наконец, Алекс решил, что его тезисы куда более умеренные и не настаивающие на своей истинности, чем заявления обыкновенных церковников, а потому резюмировал. ГРХММ. Вера – это не то, что видел собственными глазами. Не могу назвать верой осознание существования того, к чему страшно прикоснуться. Опасаться стоит тихого 42-й, это тоже вопрос веры в какой-то степени, парировал Ригланд. Для повседневной жизни странно подозревать все, что выглядит безобидным, и обычный человек не в состоянии предсказать, что в конкретном месте с ним случится неприятность, вне зависимости от того, опасается он или нет. Но с Даной, по вашему мнению, не этот случай. Так, хорошо, вскинул руки Мерсер. Что такое, по-вашему, истинная вера, док? Не считая общих определений, в более узком смысле вера – это тот предмет, который признается имеющим место бездоказательно, лишь по факту называния себя, уверенно ответил Ригланд. Чаще всего это нельзя подтвердить или опровергнуть в определенный период времени, как и в вашем случае. Некоторые говорят, что Земля плоская, продолжил Мерсер. Говорят, что доказательства формы нашей планеты сфальсифицированы правительством ради неких темных целей. Это тоже вера? Ну, задумался на некоторое время Брэдли. Бы сказал, что на текущий момент это скорее заблуждение, а не вера. Его можно развенчать. Любой человек может проверить это, отправившись в путь строго по прямой. Сколько бы времени это ни заняло, но он сам убедится, когда вернется в ту же точку, откуда вышел. Единственное, что ему останется, сказать, что он не может доверять даже самому себе, и все окружающее сфабриковано за тем, чтобы обмануть его, включая его собственные чувства. Значит, противоположное и есть вера, ухватился за это утверждение Алекс. Когда человек вполне доверяет собственным чувствам, но сознательно игнорирует то, о чем они говорят, ради оправдания своих жизненных взглядов, это вера. Тот, кто заблуждается, скажет, что его обманывают. Тот же, кто истинно верует, скажет, что правота существует независимо от того, согласуется ли это с его восприятием окружающего мира. Верующий, пришедший в ту же точку, откуда он начал свое путешествие, скажет: «Ну и что, а Земля все одно плоская, как глупо». Какой, однако, бесполезный диспут. Разве то, что думает по поводу обсуждаемого явления Брэдли, повлияет на истинное положение дел? Неожиданно со злостью подумал Алекс. Этот разговор очень напомнил ему диалоги, что вел прошлый Мерсер, в процессе которых теряется сам вопрос, ради коего собеседники все это излагают. Напрашивалась мысль, что Мерси ранее поддерживал подобные беседы лишь чтобы показать, какой он умный, и заработать несколько лишних баллов в ведении своего эго. «Могу сотворить живое существо буквально по щелчку пальцев», — решил закругляться Алекс. «Почему бы тогда не предположить существование технологий, соразмерных моим новым возможностям? Не поверить, но предположить их существование, и выразить по этому поводу опасения, достаточно убедительно», — вынужден был признать Регланд. «Но раз мы разобрались в вопросах терминологии, не могу не спросить, а вы сами хоть во что-то истинно верите, Александр?» Брэдли изобразил кавычки пальцами рук, в том смысле, что мы договорились определять под этим словом. На этот вопрос ответ у Алекса созрел моментально. Пожалуй, это было из числа тех вещей, в коих он был полностью солидарен со своей старой ипостасью. «Верю в науку с большой буквы», — пробормотал он. «Верю, как и мой предшественник, в то, что она обще и цело помогает человечеству и идет ему на пользу несмотря ни на что, что она может разрешить любую трагедию, обратив ее в благо для всех. И где же здесь недоказуемость или игнорирование общеизвестных принципов бытия?» – недоуменно спросил Брэдли. «Выгляните в окно, док», – глухо ответил Мерсер, направляясь к выходу из подвала. «Посмотрите на улицу, на то, во что превратился этот город, и, думаю, вас тут же охватит грех неверия». Последующие дни развитый был занят вопросами памяти и сознания. На эту стезю его толкнул успех в еще одной попытке использования химер отдельно от тела. Сказать, что Брэдли был ошарашен, когда обнаружил в подвале охотника, значило сильно преуменьшить действительность. Это был один из немногих случаев, когда Регланд в самом деле был напуган. Естественно, он поинтересовался, откуда взялось существо, и Алекс поведал коллеге, как вкачал порядочный заряд массы в химеру и устроил выброс. Патологоанатом нервно выслушал и, убедившись, что тварь целиком и полностью слушается хозяина, отважно сбежал, взяв с Мерсера обещание как можно скорее убрать охотника из больницы, неважно каким способом. Алекс какое-то время инспектировал мутанта и его связь с собой, а затем поглотил, вернув Линне на положенное ему место. По крайней мере, можно было считать подтвержденной теорию, что охотники могли действовать самостоятельно и не являлись безвольными, руководимыми лишь сверху автоматами. Мутант, порыкивая, сам захотел кинуться на вошедшего Регланда, прежде чем Мерсер скомандовал ему место. Однако команды светочей, стоящих выше в иерархической цепочке, он выполнял беспрекословно, не тратил время на обдумывание приказов, не требовал каких-то подробностей, идеальная пехотная единица, живучая и сверхисполнительная. Если кот, призванный Алексом, первые мгновения был дезориентирован, не понимая, как он здесь оказался, а затем проявил агрессию по отношению к тому, кто причинил ему боль, то охотник среагировал с абсолютным флегматизмом. Пока хозяин обращал на него пристальное внимание, для мутанта имело значение лишь поставленная задача. Число охотников, которых Алекс мог выгрузить из своего тела, по всей видимости, было ограничено числом химер, зародышей одновременно для тела и разума. В конкретном случае Мерсер выбрал уже готового рядового охотника, одного из тех, что развитый поглотил и которые теперь были заметны в психическом пространстве. Конечно, отделение химер снизило бы отдельные информационные характеристики его тела, но когда ты окружен выводком существ, способных голыми лапами танковую броню мять, это становится не таким уж и решающим фактором. К тому же, существовал вариант, когда химеры и не требовались вовсе. Вопрос, скольких уже готовых, выращенных ульем охотников мог контролировать Мерсер? Грин была в состоянии управлять ими всеми. Сколько мутантов единовременно она доверила бы своему первому приближенному, чтобы его личность не обращалась в пародию на саму себя? На всякий пожарный Мерсер при попустительстве Регланда забрался в отдел томографии и отсканировал у себя все, что только можно было. Характеристики его мозга, когда развитый переходил в режим глубокой маскировки, были признаны нормальными. Эпифиз и гипоталамус, коим мистические теории вечно приписывают некие чудесные свойства лишь в силу специфических свойств вырабатываемых ими субстратов нервной ткани, никак на характеристики не влияли. Впрочем, Мерсер и не рассчитывал обнаружить на скане ответ на все вопросы. Если он что-то понимал в биологии, то не могло иметь место единственное изменение, которое делает тебя волшебником, просвещенным, телепатом, избранным и вообще бог весть кем. Религии и некоторые псевдонаучные концепции вообще говорили, что разум функционирует независимо от мозга, что мозг – лишь точка доступа, и прочую парафеноменальную чушь. Развитый предполагал, думал, что пока его мозг в состоянии обрабатывать информацию, Алекс Мерсер существует именно в нем и здесь лишь в случае критических повреждений, догружая недостающие характеристики из Элизиума. Быть может, последнего стоило трактовать как некое подобие дополненной реальности. Ладно, Мерсеру действительно сложно было принять, что он теперь телепат. Биополя, серьезно что ли? Это то, что изначально есть в людях и что высвобождает вирус. Управление животными, чтение мыслей и узнавание человека на расстоянии – все это не бабушкины сказки, но да, осознать это, как глупо описание не звучало, пришлось. Допустим, можно заменять отдельные детали организма тем, что выращено заново. Но мозг-то как заменишь? Нигде в организме не прописано, что за личность оккупировала данную ЦНС, а молекула генетической памяти, как упоминалось, не способна вместить ее цифровое определение ввиду чудовищного занимаемого объема. А Мерсер даже после полного уничтожения сумел отрастить идеальную копию и в плане функциональности, и личности, и внешнего вида. Наклевывался еще один эксперимент, который крайне нежелательно было в реальности проводить. Что, если Мерсеру не дать производить вирионы маячки длительное время и уничтожить его вместе с ними? Это было к тому вопросу, что Алекс не был уверен, мог бы он применить свое ретроактивное бессмертие таким образом, чтобы возрождаться непосредственно в экосистеме вируса. Почему, в самом деле, маяк активировался в Бруклине, а не сразу на Манхэттене, где еды полно и где, считай, земля для вируса обетованная? Эти крохи вообще не просто испускали сигнал в духе «я тут», они собирали информацию о том, во что встроились. Поверхностную, самую мощную информацию из ЦНС. Первое, что получает человек в жизни, еще не зная, как будет выглядеть и как себя вести. Даже когда человек сходит с ума, называясь Наполеоном, он все равно будет знать, как зовут его новое представление. Этот ярлык останется с ним до конца, если, конечно, он не захочет его сменить. Мерсер был способен ориентироваться по этим ключевым, многозначащим словам, как и Кросс, что с самого начала знал, что эту особенность можно использовать в качестве оружия. И Мерсеру было все равно, каким образом загублен мозг жертвы, если предварительно суперзаразительная реакция насыщала его вирионами. Алекс мог превратить ЦНС врага в кровавую кашу, слезать ее с асфальта, и если большая часть оказывалась поглощенной, то все срабатывало как нужно, характеристики личности усваивались Мерсером, будто травмы не было вовсе, будто Алекс знал, как соединить разорванные, разрозненные чужие кусочки внутри его собственной головы. А если что-то все-таки оказывалось потеряно, нейросеть домыслит оставшееся, что не могло быть восстановлено или не попало в какой-то ошметок с лишним миллионом нейронов. Идеально. Хочешь набраться сил, хочешь не сдохнуть, тогда возьми аптечку, носителя информации по совместительству расплатись ее болью и страданиями, их надеждами и мечтами. Ощути на своей ментальной шкуре, чего ты их лишаешь. В разделе, где часы растягивались в вечность, это служило вечным же напоминанием, сколько раз Мерсер избирал легкий путь. Теперь Алекс понимал это так, что его сознание являлось конструктором сродни знаменитому финскому. Две последовательности блоков были сцеплены, как кирпичная кладка. Внешний, оболочечный слой, личность Мерсера, была неразрывно связана с внутренним ядром, машинным интеллектом без подсознания, совокупностью химер Зевсом, что имел личность только в связке с Мерсером. Если тянуть эти два слоя в разные стороны, то создадутся поперечные силы, которые в итоге развалят всю конструкцию. Компоненты, надстроенные кирпичики теряют свое место, нарушается установленный порядок. Некий психический резонанс ударяет по ведущей личности, которая использует всю суммарную мощность. Или же, если одна из используемых личностей, доноров уйдет в самоволку, как Франклин в настоящем, начнется разлад на более физическом, а не телепатическом уровне.